Однако прошло недели две, и все как-то поутихло. Он немного пришел в себя и даже пытался работать, правда, отчетливо понимая, что прежние позиции безвозвратно утрачены. От него действительно многие отшатнулись. Тяжелее всего ему удалось осознание того, что его прежняя компания, практически признававшая его одним из своих неформальных и негласных лидеров, компания, если не близких друзей, то уж точно добрых приятелей, отринула его очень быстро и как-то унизительно тихо, без объяснений, так из уважаемого клуба, без скандала, дабы не марать добрых имен, отключая члена, совершившего нечто постыдное. Ему как-то сразу перестали звонить наиболее именитые его товарищи. С ним перестали согласовывать места вечерних трапез, вследствие чего он перестал их посещать. Это было не просто отлучение от приятной компании. Это было изгнанием из элиты. И он очень остро это чувствовал. День подходил к концу, и 139-я партия преферанса, разыгрываемая им с собственным компьютером, стала последней. Он расслабленно потянулся в кресле и на секунду закрыл глаза. В ту же секунду, будто дожидаясь именно этого момента, зажужжал и даже запрыгал на столе, словно от усердия пейджер. Руки у него вдруг стали холодными и мерзко липкими от пота, и он не сразу попал на нужную кнопку. Маленький экран, наконец, засветился зеленым светом. По нему, собираясь слова, побежали буквы. Слова были такими. «Диктофон необходимо взять с собой. Поставить можно на 12. 1001». Он не колебался ни секунды. Еще в тот период, когда он самолично руководил опытными офицерами спецслужб, простраивая систему собственной безопасности, не скупясь, они закупили огромное количество всевозможной шпионской техники, от простеньких микрофонов, закамуфлированных под авторучку, до суперсовременных систем наблюдения и слежения, стоящих десятки тысяч долларов. Сказывалось, видимо, и то, что в детстве представление о красивой жизни он черпал в основном из шпионских фильмов, которые мог смотреть по 10 раз один и тот же и помнил почти наизусть. Теперь большинство этой сложной техники пылилось на складах, многое было почти разворовано, но несколько крошечных, но очень чувствительных диктофонов валялось у него на столе, как память о прошлых увлечениях. Он достал один из них и, тщательно проверив, начал примерять в разные карманы пиджака и брюк. В казино ехать было еще рано, и он не торопился. Занятие это почти увлекло его, но, продолжая эксперименты с диктофоном, он лихорадочно соображал, в какое казино теперь поедет и сколько денег будет ставить на число 12. Зачем неизвестный рекомендует ему взять с собой диктофон, он старался не думать, поскольку за непонятным указанием, возможно, и на сей раз таилось страшное. Так и случилось. Но прежде его подстерегла еще одна неожиданность. Он уже собирался выезжать, когда мелодично зажурчал его мобильный телефон, номер которого был известен немногим, а посему последнее время оживал он редко. Он ответил и услыхал на том конце провода веселый и слегка нахальный тенорок Вадика, одного из бывших, как он полагал, его товарищей. Тот, однако, говорил с ним так, словно ничего не произошло и не было двухнедельного отлучения Кирилла от компании. «Старик», —